Нельсон Мандела. Нельсон Мандела родился в 1918 году в районе Транскеи и был старшим сыном вождя племени Темпу, говорящего на языке коса. Он учился в миссионерской методистской школе, а позже получил юридическое образование в университете Уитуатерстранда, став единственным чернокожим студентом на факультете. В 1952 он открыл первую юридическую фирму в Йоханнесбурге, учредителями которой были чернокожие, совместно с Оливером Тамбо, позже лидером Африканского национального конгресса АНК в ссылке. В 1944 году Мандела помог организовать молодежную лигу АНК. С 1960 года Мандела являлся лидером движения «Умкхонто Весизве» — «Копье нации», вооруженного крыла политической партии АНК. Эта организация была запрещена, поскольку боролась с проводимой правительством ЮАР политикой апартеида, основой которой были расовая сегрегация и притеснение чернокожего большинства. Выступая в свою защиту, Мандела проявил себя и как грамотный юрист, и как опытный политик. Он и его соратники по движению «Умкхонто Весизве» были приговорены к пожизненному заключению, и с 1964 по 1990 год Мандела провел в тюрьме. В течение 70-х и 80-х возрос всемирный протест против апартеида, и требования освободить Манделу звучали все настойчивее. В 1989 году вновь избранный президент Фредерик де Клерк ускорил разрушение системы апартеида. В 1990-м запрет на АНК был снят, и Манделу освободили безо всяких условий. Его восторженно приветствовали как черные, так и белые, южноафриканцы и люди по всему миру. Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, пока их не сделаешь. Я не могу забыть, я могу простить. Обижаться и негодовать — это все равно, что выпить яд в надежде, что он убьет твоих врагов. Не так уж сложно изменить общество, сложно изменить себя. Ни разу не упасть — не самая большая заслуга в жизни. Главное — каждый раз подниматься. Одним из главных признаков счастья и гармонии является полное отсутствие потребности кому-то что-то доказывать. Сложности и невзгоды разрушают одних людей, но создают других. Я твердо усвоил, что отвага — это не отсутствие страха, а победа над ним. Воевать и разрушать очень легко. Настоящие герои — те, кто устанавливает мир и начинает строить. Быть свободным значит не просто скинуть с себя оковы, но жить, уважая и приумножая свободу других. Мы должны использовать время мудро и помнить, правое дело можно начать в любую минуту. Когда взберешься на высокую гору, перед тобой открывается огромное множество гор, на которые еще только предстоит взобраться. Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам. Не стоит ждать, что люди, лишенные права голоса, продолжат платить налоги правительству, которое никак не отвечает перед ними. Настоящее равенство перед законом означает право участвовать в разработке законов, по которым живешь. Существование Конституции, которая гарантирует демократические права всем социальным группам, право обратиться в суд за защитой или помощью в случае нарушения прав, гарантированных Конституцией, а также право участвовать в осуществлении правосудия в качестве судьи, мирового судьи, прокурора, адвоката или иного официального представителя. И должно быть также очевидно, почему нам, жителям Африки, пора осознать, что у нас нет ни правовой, ни моральной обязанности подчиняться законам, которые мы не принимали, равно как нет и возможности получить защиту в суде, который руководствуется такими законами. К чему бы ни приговорил меня этот суд, моя ненависть останется со мной и исчезнет только тогда, когда в этой стране не останется несправедливости, когда негуманное отношение к людям навсегда исчезнет из нашей общественной и политической жизни. Ничто не свернет нас с пути к свободе. Мы не должны позволить страху стать у нас на пути. Универсальное и всеобщее избирательное право в объединенном демократическом государстве без расизма – единственный путь к миру и гармоничному сосуществованию рас в Южной Африке. Светлая голова и светлое сердце всегда составляют грозную комбинацию, а когда ты добавляешь к этому острый язык или карандаш, получается что-то очень гремучее. Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви, потому что любовь намного ближе человеческому сердцу. Я буду и далее хранить надежду на то, что древо возрождения Африки пустит глубокие корни и будет цвести независимо от времен года. Если все эти надежды станут реальностью, а не кошмаром, который будет терзать душу пожилого человека, я действительно обрету мир и спокойствие. И тогда историки и миллиарды людей во всем мире признают, что наша мечта была верной, и что мы прилагали усилия для того, чтобы вдохнуть жизнь в реальную мечту. Удивительная красота африканской музыки заключается в том, что она звучит радостно, даже если рассказывает тебе грустную историю. Ты можешь быть беден, можешь жить в доме, построенном из коробок, ты мог только что потерять работу, но музыка всегда оставляет надежду. Наш глубочайший страх не в том, что мы ущербны. Наш глубочайший страх лишь в том, что мы сильны. Мир — это не только отсутствие войн. Мир — это создание такой среды, где могут процветать все, независимо от расы, цвета кожи, убеждений, религии, пола, класса, касты и любого другого социального фактора или положения.